Глава 41. Вероника. «Ронни, я надеюсь, ты уже проснулась? Нам через час нужно выезжать в аэропорт». За дверью моей новой спальни раздается обеспокоенный голос мамы. Она, как никто другой, знает мою привычку — проспать самый важный момент, а затем носиться по всей комнате, сломя голову. Но не в этот раз. «Всё нормально, мам. Я проснулась еще полчаса назад». Успокаиваю я ее откровенной ложью. Не просыпалась я, а просто выползла из кровати точно амёба после абсолютно бессонной ночи. Дичайшая боль в груди вместе с нескончаемым потоком слез не позволили мне заснуть. Ни на секунду. Вот и результат. Лицо помятое и опухшее, в глазах полопались капилляры, а взгляд такой поникший, словно из меня всю душу вынули. Хотя так оно и есть. Моя душа осталась там, с Мэттом, в нашей уютной квартире, где я была безумно счастливой и не уверена, что смогу хоть когда-нибудь стать такой вновь. По крайней мере, сейчас я не представляю, как сумею это сделать без Уокера. Я просто не знаю, где мне найти силы, чтобы улыбнуться и искренне порадоваться началу нового этапа моей жизни. Если в ней не будет его. Как взять себя в руки и выйти из комнаты, не разревевшись в первую же секунду, когда мама с папой спросят: «Как ты, Ронни?» Как не наплевать на свои мечты и не помчаться вместо аэропорта обратно к Мэтту, чтобы обнять его, расцеловать, сказать, что я никуда от него не уеду, что найду работу здесь, лишь устроюсь в Future Walk, лишь бы избежать невыносимой разлуки с ним. Я всю ночь сдерживала себя от этого порыва, тихо воя в подушку. Убеждала себя, что буду бесконечно жалеть, если откажусь от столь удачной возможности работать в Лос-Анджелесе. Из раза в раз повторяла, что все сделала правильно, расставшись с Мэттом уже сейчас, даже несмотря на то, что сердце умоляло об обратном. Да, оно было готово делать так, как и планировал Мэтт. Оно было согласно на отношения на расстоянии, какими бы сложными они ни оказались. Оно готово было столкнуться с любыми трудностями, лишь бы быть с Мэттом. Знать, что он мой, пусть и не рядом. Но, вспомнив совет миссис Уокер, тебе нужно как следует подумать разумом, а не сердцем. Я решила прислушаться к нему. А здравый смысл неустанно повторял мне: ничего не получится, не будет никакого счастья. Рано или поздно все закончится, и когда это случится, мне будет еще больнее. А если останусь в Спрингфилде, то точно никогда не сумею убедить Мэтта жить по его собственным правилам, а не так, как того желал его папа. А так во мне все еще жила надежда. Да, все та же глупая, неугасающая надежда на то, что Мэтт, поняв, что больше никогда меня не увидит, все таки одумается и согласится уехать со мной. Но, несмотря на все мои ожидания и уверенность миссис Уокер в том, что я единственная могу заставить его изменить решение, этого не случилось. На протяжении всех этих месяцев я неоднократно, тайком от Мэтта, общалась с его мамой. Именно она и посоветовала мне до самого последнего вечера не говорить ему о своем решении расстаться, чтобы, так сказать, ошарашить его по полной программе, вывести на сильные эмоции, разбить мать его сердце. Жестоко? До невозможности. Но я сделала это, причинив боль и ему, и себе. Надеюсь, что эта шоковая терапия сподвигнет его на переезд. Особенно учитывая, что миссис Уокер так и продолжала все это время загружать Мэтта как раба, давая понять, что у него просто не будет ни времени, ни сил на постоянные путешествия на другой конец страны. Но, увы, наш план не сработал. Мэтт остался непреклонен, и это неудивительно. Как бы сильно он меня не любил, эта любовь не сможет соперничать с его любовью к папе и чувством долга перед ним. И я не соврала Мэтту, когда сказала, что прекрасно его понимаю. Я сама чуть не потеряла папу и никогда не забуду тот страшный момент, когда жизнь норовила покинуть его взгляд. Именно этот ужас помог мне одномоментно простить папину ошибку. Забыть все плохое, если потребовалось бы. Пообещать ему все, что он попросит. Но, к счастью, мой папа выжил. У меня появилась возможность поговорить с ним обо всем, обнять и вновь ощутить поддержку. А у Мэтта такой возможности нет. Его папа умер. Долгой и мучительной смертью, которая оставила в сердце Мэтта глубокий след. Его никому не по силам заживить, залатать, сделать менее болезненным. Никому, кроме самого Мэтта. А он считает, что сможет это сделать, лишь исполнив мечту отца. Продолжаю приумножать то, что создал отец, Вот и все. Никакие слова тут не помогут. Никакие убеждения и советы тоже. Я давно это уже поняла и вроде бы даже приняла, но легче от этого принятия мне сейчас все равно не становится. Мне вообще ничего облегчения не приносит. Ни контрастный душ, ни мысли о Лос-Анджелесе и новой квартире, которую я в ближайшее время там куплю. Неаппетитные запахи прощального завтрака, который мама все утро готовила для меня. Не вид ясных улыбок родителей. Не милая сцена, как папа дурачится, разговаривая с округлившимся животом мамы. Не жаркие лучи солнца, что ослепляют меня всю дорогу до аэропорта. Неприятная и весьма неожиданная новость о том, что мой билет в эконом вдруг превратился в бизнес-класс. «Это твоих рук дело, да?» Сдав багаж, с фальшивым возмущением обращаюсь к папе. «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Но судя по тому, как он загадочно улыбается, моя догадка оказалась верной. Я выдавливаю благодарную улыбку в ответ на предоставленную возможность провести полеты в более комфортной обстановке. Но на деле опять не чувствую ни капли радости. Настроение лишь ниже падает, когда я в сотый раз смотрю на экран айфона и не обнаруживаю там ни единого пропущенного звонка или сообщения от Мэтта. А затем, как дура, выискиваю его среди людей, надеясь увидеть еще раз, даже несмотря на то, что знаю. Это гарантирует мне новую порцию слез. Во избежание рыданий посреди толпы я и попросила Мэтта не приезжать в аэропорт. Но, честно говоря, была уверена, что он наплюет на мою просьбу и приедет попрощаться. Но я ошиблась. Его нет. Ни возле длинных очередей к стендам регистрации, ни возле входа в зону вылетов, где множество людей провожают своих любимых и родных. К счастью, у меня тоже есть кому проводить. Мама с папой не отходят от меня ни на шаг, подбадривают, обнимают, договариваются, когда прилетят ко мне в гости и просят звонить им каждый день. Я киваю, пытаюсь улыбаться, по несколько раз сжимаю крепко на прощание каждого из них, а затем с трудом, передвигая ноги, направляюсь сканировать посадочный талон. И специально торможу, продлевая этот путь как можно дольше. Ведь ни на секунду не прекращаю надеяться, что Мэтт все еще придет. Он не сможет позволить мне улететь, не поцеловав еще хотя бы раз. Не сможет. Это будет не Мэтт. Однако минуты бегут слишком быстро. Метров до места проверки билетов остается все меньше и меньше, а его все нет. Если пройду дальше, все. Точно больше не увижу Мэтта. Но, к сожалению, оттягивать и дальше этот момент я не могу. До завершения посадки осталось не так уж много времени. Я проглатываю колкий ком в горле, чувствуя, как он болезненной пульсацией оседает в груди, и протягиваю уже билет к сканеру. Но вдруг слышу среди шумной толпы знакомый мужской возглас. «Вероника!» Сердце оживает из мертвых, начинает носиться в клетке ребер, как песик, встречающий хозяина, которого долго не было дома. Но, увы, стоит мне обернуться и увидеть, кто именно меня позвал, как оно вновь превращается в еле пульсирующую мышцу. «Рони!» — вновь зовет меня Стив, тяжело дыша и активно махая своей огромной ручищей. Бежал, видимо, боялся не успеть попрощаться. Да, он бежал. А Мэтт нет. Осознание этого проламывает огромную пробоину в моей и без того никакущей выдержке, и лавина слез предательски вырывается из глаз. Даже толком не вижу, как подбегаю к Стиву и налетаю на него с объятиями, пачкая рубашку своей влажной печалью. «Эй, ты чего? Я думал, ты будешь рада меня видеть», — озадачивается Райт, аккуратно обхватывая меня руками. «Я рада, очень рада». «Как-то странно ты радуешься». «Прости, прости, я не хотела». Хлюпая носом, немного отстраняюсь и провожу ладонью по мокрому пятну на ткани. «Просто я буду по тебе очень скучать. По всем вам». Перевожу взгляд со Стива на неподалеку стоящих родителей. Мама тоже захлебывается слезами, что совсем нехорошо в ее положении. «Я тоже буду скучать, Рони. С кем еще я буду пить виски до коматозного состояния?» Я издаю смешок сквозь слезы, поднимая взгляд к лицу Стива. «Как это с кем? А как же твоя девушка?» «Ага, вы не ослышались. Пока я наслаждалась обществом Уокера и брала от оставшегося нам времени все, что можно, Стив тоже не скучал. Не знаю, что именно с ним произошло после зимнего бала, но он, наконец, одумался и решил дать названивающей ему девчонке шанс. И правильно сделал». Давно было пора попытаться искоренить свои чувства к Алане. А симпатичная подружка — наилучший способ сделать это. Девушка — это, конечно, хорошо, но с тобой я всегда чувствовал себя в разы комфортней. Наверное, это потому, что тебе не нужно стараться мне понравиться. Конечно, не нужно. Я тебе понравился с первого взгляда. Стив расплывается в игривой улыбке, выбивая из меня еще один смешок. Это точно. Жаль лишь, что я еще на первом курсе тебя не увидела. Хотя до сих пор не понимаю, как я могла быть настолько слепой. Неважно, Рони. Главное, что ты увидела и не обошла стороной, как делали это многие другие люди. Спасибо тебе за это. И за все остальное, что ты говорила и делала. Ты мой первый друг. Первый, но я уверена, что далеко не последний. У тебя все будет хорошо, если вновь не закроешься в своей клетчатой скорлупе и не станешь бояться общения с девушками. Я буду работать над собой, чтобы этого не случилось, обещает он и оглядывается по сторонам. Хмурится, сдвигает густые брови к переносице и вновь переводит взгляд на меня. А где Уокер? Одно упоминание о нем и внутренности словно через мясорубку прокручивается, простреливая тело невыносимой болью. Не спрашивай о нем, пожалуйста. Если начну говорить, то точно весь аэропорт затоплю слезами. Хорошо, не буду. Понимающе кивает он и поджимает губы, явно пытаясь сдержать следующий вопрос. Но я и так знаю, что именно он хочет узнать. Однако и тут я не смогу ответить. Я не имею понятия, где и что делает Алана. После нашей последней встречи в больнице она как сквозь землю провалилась. Перестала появляться в соцсетях, в университете тоже. Даже на выпускном не присутствовала. И её подружки также ничего о ней не слышали. А я, по правде говоря, и не пыталась узнать о ней хоть что-либо. Мне хватает знания, что физически с ней все в порядке. Ведь будь это иначе, Катрина обязательно сообщила бы мне об этом. А так как от нее никаких плохих новостей не поступало, значит, Алана цела и невредима. Возможно, сумела убедить отца отправить ее в кругосветное путешествие раньше окончания учебы и уехала. В любом случае, меня это больше не касается. Она сделала все возможное, чтобы отвернуть меня от себя. И справилась с этой задачей на отлично. «Рони, мне кажется, это про твой рейс говорят». Голос папы вытягивает меня из мыслей о бывшей подруге, и я прислушиваюсь к заявлению о завершении посадки. «Да, мне нужно идти», — с грустью произношу я и обнимаю Стива на прощание. «Я буду очень по тебе скучать». «Я тоже, но мы же не навсегда расстаемся. «Разумеется, нет. У тебя же в стеллажах еще столько нераспечатанных бутылок виски стоит. Я просто обязана попробовать их все. Значит, прихвачу парочку, когда полечу к тебе в гости». «Договорились». Улыбаюсь, отстраняюсь от Райта. Машу родителям и отправляюсь к контрольной зоне. На сей раз не торможу и в темпе прохожу ее, больше ни разу не оборачиваясь назад. Как во мгле добираюсь до нужного гейта и прохожу на борт самолета. Он уже почти полностью забит. Даже бизнес-класс. Нахожу свое место и радуюсь, что поблизости нет кричащих детей. А соседнее место пустует. Надеюсь, так оно и останется. Не хочется слышать и ощущать никого рядом. Хочется побыть одной, чтобы попытаться абстрагироваться от реальности. И, к счастью, Вселенная слышит мои мысленные просьбы. Бортпроводник сообщает, что все пассажиры прибыли на рейс. А я по-прежнему остаюсь сидеть без соседа. Прекрасно. То, что надо. Сейчас я в полной мере благодарна папе, что втайне от меня сделал апгрейд билета. Пристегиваю ремень безопасности, надеваю наушники с аудиокнигой и прислоняюсь лбом к иллюминатору, изо всех сил стараясь сконцентрироваться на приятном голосе чтеца и вникать в смысл истории, но безрезультатно. В мыслях один только Мэтт и миллион предположений о нем. О чем он думает сейчас, что чувствует, где находится, и чем именно занимается в то время, когда мой самолет трогается с места, выезжает на взлетную полосу и, набрав необходимую скорость, отрывается от земли, унося меня все дальше и дальше. От дома, от родного города, от моего детства, родителей и огромной части души, что навсегда останется с Мэттом. Неважно, как далеко мы будем находиться друг от друга, какого успеха в будущем добьемся и сколько раз еще влюбимся до потери пульса. Я точно знаю, что мое сердце его не забудет. Не прекратит любить и хранить все прекрасные мгновения, что мы провели вместе за все эти месяцы. а также оно никогда и ни за что не прекратит надеяться, что в его жизни случится нечто важное, монументальное, потрясающее до глубины души. То, что сподвигнет его двигаться дальше, убедит пойти на поводу своих желаний и жизненных целей, при этом не ощущая чувства вины перед отцом. Да, я все это искренне желаю Мэтту, даже несмотря на то, что будто умираю сейчас от осознания, что я не сумела стать для него тем самым ключевым звеном, необходимым катализатором, веским поводом изменить свои планы на всю свою дальнейшую жизнь. Я не смогла. Его мама тоже. Но, возможно, Мэтт еще встретит человека, что сможет повлиять на него, освободив от груза данного папе обещания. И если это случится, я обязательно от чистого сердца поблагодарю его или ее за это. А пока мне остается лишь смириться и попытаться отпустить его так же, как сделал это вчера Мэтт. Когда самолет набирает необходимую для полета высоту, я засматриваюсь на кучевые облака за окном. И вот уже не знаю, это бархатный тембр чтеца или бессонная ночь так на мне сказывается. Но невзирая на полный душевный раздрай, я все-таки засыпаю, погружаясь в череду сновидений с Мэттом, состоящих из нашего прекрасного прошлого и сказочного будущего. В нем мы вместе, взявшись за руки, летим навстречу новой жизни. Счастливой, многообещающей, пугающей, наполненной любовью и страстью. И, к моему глубочайшему сожалению, абсолютно несбыточной.